радикального субъекта. Как я и говорил, камнем преткновения, послужившим логическим завершением первой части курса, который был посвящен феноменологии Аристотеля, стала философия Якова Бема. Именно дойдя до Бема, для того, чтобы продолжать феноменологию Аристотеля в Средневековье от Дитриха фон Фрайберга к рейнским мистикам, и для того, чтобы перейти к немецкой классической философии, где у Фихте и частично у Гегеля можно было действительно опознать элементы аристотелевской философии сознания, аристотелевской модели. И вот промежуточным звеном между средневековой мистикой Софии Сойзе и внутренним человеком, внутреннейшим человеком Таулера и уже классической немецкой философии, как бы сама себя предъявила фигура Якова Бема. Причем именно она стала водоразделом, где мистика аристотельская, если угодно, или мистика сознания переходят в нечто иное, где уже мы четко чувствуем дыхание материалистической метафизики, поскольку новое время не свободно от этого присутствия, от этого монумента, здания, построения теологии, материи за границами сознания. И, соответственно, для того, чтобы перейти от Средневековья к новому времени и даже к тому в новом времени, что можно опознать как некоторый аналог аристотелевской теории познания, не имея в виду, вынося за скобки, собственную феноменологию, которая является уникальным явлением в новое время, которая является в каком-то смысле подготовкой восстания против нового времени, демонтажа базовых гносеологических элементов, об этом колоссальная заслуга Брентана, Гуссерля и Хайдеггера, который яснее всех осознал, может быть, миссию феноменологии как таковой. Но вот если не говорить о феноменологии, а говорить, например, о немецкой классической философии, где есть элементы, явно резонирующие с Аристотелем, требуется какой-то поправки, какого-то фундаментального отклонения. И средостение семантического и парадигмального сдвига я обнаружил Якова Бема. Поэтому он не попадал в структуру феноменологии Аристотеля. И, в общем-то, стал такой точкой Якова Бема, его философия, которая предопределила вторую половину курса, то есть предопределила, вызвала к жизни в каком-то смысле курс феноменологии радикального субъекта, поскольку здесь мы уже имеем дело, как я в прошлой беседе говорил, с активным интеллектом, помещенным в особые, экстремальные условия. Активный интеллект, который нус поэтикос, который оказывается в ситуации не сознания, не такой прямой интенциональности, не строго выстроенного по законам феноменологии сознания мира на грани с ничто, как было в случае Аристотеля, а с чем-то иным. И вот это иное предопределяющее онтологическую, гносеологическую топологию нового времени, на мой взгляд, следует искать не в прямых формах материализма, потому что материализм, говоря о самом себе, он лжет, а в некоторых промежуточных территориях. Вот эту область английская исследовательница Фрэнсис Йейтс обозначила как розенкрейцеровское просвещение, то есть некоторое схождение мистики Ренессанса, продолжающий, с одной стороны, мистику Средневековья в каком-то смысле, и материалистических парадигм нового времени. Это розенкрейцеровское просвещение представляет собой чрезвычайно интересное явление, потому что это именно здесь, в этой зоне, происходит невозможный диалог между досовременным, премодернистским, причем в своих подчас очень глубинных мистических основах, мистических и онтологических, и метафизических, и нового времени, метафизики нового времени. В каком-то смысле Яков Гёме и его теософия, его учение представляет собой вершину розенкрейцеровского просвещения. Конечно, мы можем увидеть элемент этого розенкрейцеровского просвещения, как делает сама Фрэнсис Йейтс у Джордана Бруна, у Флада, у других, чуть более ранее, у представителей, у Ройхлена, того же самого, одного из первых христианских каббалистов, даже отчасти у флорентийских платоников, начиная с Марсилия Фичина. И, собственно, это зачатие розенкрейцеровского просвещения. Но розенкрейцеровское просвещение аффектировало, значит, в какой-то мере, в определенной мере, самого Ньютона, Лейбница, безусловно. Но пиком всего этого, может быть, ключом, богословским, онтологическим и философским ключом является Яков Гёме. Поэтому Яков Гёме – это ключевой автор для того, чтобы понять парадоксы трансформации феноменологии Аристотеля или Средневековья, или средневековой мистики особенно, которая ближе всего стоит, по крайней мере, к активному интеллекту и к структуре риторической физики. И, соответственно, с другой, Яков Гёме как бы в каком-то смысле мост, парадоксальный мост над бездной между двумя совершенно несопоставимыми картинами мира, между этим райским сознанием Аристотеля и инфернальной научной картиной мира нового времени. И Гёме интересен тем, что он обостренно осознает и то, и другое, и наступающий материализм модерна для него предельно, предельно актуален, предельно понятен, предельно пронзительно внутрен в каком-то смысле, вступает в него самого, с одной стороны, а с другой стороны, еще второй своей половиной, он укоренен в рейнской мистике, в Софии, в опыте внутреннего света, внутреннего просвещения. Он сам четко говорит о том, что его учителями являются учителя Хеврона. А под Хевроном он понимал географическое местоположение рая. То есть он осознает свою связь с парадизиакальным сознанием, с одной стороны. И он называет это образом розы, которая цветет в центре парадиза, в центре рая. Но мы как раз и говорили, что это распространение во все стороны – это свойство Софии, свойство активного интеллекта, который, поэтикос, он сразу мыслит во все стороны, в то время, когда человеческая интенциональность заставляет концентрировать мысль только в одном направлении. Это и есть интенциональный вектор. И, соответственно, вот эта роза рая, парадизиакальная роза, она очень внятна Якову Гёме, и он считает, что история движется к тому, чтобы мы вернулись к этому парадизиакальному сознанию. Это он называет временем лилии. Время лилии – это момент возвращения нас к знанию учителей Хеврона. То есть к райским наставникам, к наставникам из центра неизменной вечности парадиза. И это является, скажем, важнейшей составляющей учения Гёме. И с этой точки зрения, вот с этой точки зрения, если брать учение наставников Хеврона, то есть в его терминологии носители метафизики розы и пророков эпохи Лилии, с этой точки зрения сам Бёме принадлежит продолжению линии рейнских мистиков и фенологии Аристотеля в этой полной парадизиакальной модели, на которой мы достаточно подробно останавливались в первой половине нашего курса, посвященной фенологии Аристотеля. Это с одной стороны. То есть, с одной стороны, Бёме носитель мистической философии радикального субъекта. Безусловно, он это чувствует в себе, это, в общем, является источником, и световой опыт, который он пережил, который превратил его из обычного сапожника в протестантского мистического пророка и проповедника, этот внутренний опыт, безусловно, имеет отношение с опытом созерцания сердца. И именно образ сердца для него является важнейшим в его учении. Сердце для него, как мы сейчас увидим, это некоторое средостение всего его духовного мировоззрения. И этот сердечный, скрытый в сердце свет является, безусловно, светом радикального субъекта, который и подвиг Бёме для изложения его учения. Но в отличие от рейнских мистиков, в отличие от беспрепятственного райского излучения радикального субъекта в парадизе сознания, чем и является аристотелизм, в отличие от этого, Бёме осознавал то, что он помещен не в этот рай сознания, что он находится в окружении чего-то настолько страшного, настолько противоестественного для этой розы парадиза, что он задумался о происхождении зла. То есть радикальный субъект оказался в темнице, он оказался в изгнании, он оказался в окружении совершенно неподъемных наступающих на него полчищ. Он осознал себя взятым в плен, радикальный субъект, в случае Бёме. Но поскольку речь шла не о таком банальном мышлении, а речь шла о мышлении великом, потому что мышление Бёме – это великая мысль, не случайно Гегель назвал его первым немецким философом, соответственно, и вот эта великая мысль не может решить проблему страдания, проблему зла окружающего его и его просто, ну, сказав, как, собственно говоря, в духе обычного классического платонизма или Аристотеля, который вообще не ставит проблему зла. С точки зрения проблемы платоников, это зло, как мы видели, умаление добра, но не для радикального субъекта Бёме. Для него это не умаление добра. Для него что-то здесь не сходится. Он не видит сдавливающую его силу как умаление добра. Он видит в ней глубокую активность. Он видит в ней действенность. Он видит в этой силе что-то большее, чем ослабевание самого себя. И самого-то себя он считает достаточно сильным. Но он силен перед лицом иной и противоположной силы. И если сам он в своем самоанализе доходит до глубин радикального субъекта и через него до созерцания трансцендентной в духе Платона, неоплатоников, трансцендентной идеи, то есть той нетварной бездны, другом которой является тварная бездна, скрытая внутри сердца самого Якова Бёме, вот если он доходит до этого по пути вовнутрь, обнаруживая забытое, заброшенное, потерянное, утраченное учение учителей Хеврона, то есть райского начала, то, соответственно, и проблема того, что не является сознанием, то, что окружает его, то, что причиняет ему невероятные страдания тоже должна решаться метафизически. Она тоже не может быть возведена к каким-то акциденциям или к собственной слабости. Его сильный, радикальный субъект зажигается в очень сильном антагонистическом поле. В антагонистическом поле наступающей обратной по отношению к его собственной онтологии. И вот эта обратная онтология, это и есть картина мира нового времени, это материализм, это метафизика атомизма, метафизика физико-математических конструкций, это полчища формул Ньютона, это движение материальных точек Галилея. Вот все это обступило дух Бёме с огромной силой, и понимая глубину собственного истока, дух Бёме не может признать эту силу какой-то случайностью или продуктом какого-то темной галлюцинации. Он ищет метафизического обоснования модерна. И вот этот поиск метафизического обоснования модерна, то есть столкновение радикального субъекта с чем-то, чего быть просто не может с точки зрения парадизиакального сознания, то есть либо сознания нет, то есть либо сознание должно быть в раю, либо его, если это вне рая, то сознание не должно быть, поэтому либо сознание есть, и тогда оно в раю, вот так точнее, либо, если не в раю, за пределом рая, то и сознания нет. Вот какова гносеологическая и онтологическая логика обычного субъекта. Ну, с чего за пределом рая обычному субъекту, который есть, как мы говорили, человек, живущий в вере, то есть представление о человеке, построенное по законам так или иначе цайтгайст, любого цайтгайст, золотого цайтгайст, железного цайтгайст, построенное по законам циклов, по железным законам смены золотого, серебряного, медного и железного веков, по законам общества с изменениями его, в конце концов, уже идеологии или там религиозных установок, политических моделей, с чего бы вот этому пассивному интеллекту или интеллекту, податливому к парадигмам, вдруг чувствовать в себе вот этот райский исток. Соответственно, он его и не чувствует, и все так и идет. А истинный интеллект, роза, остается в центре рая, и о ней никто не помнит, и о рае уже никто не помнит. И вдруг роза расцветает в аду, вдруг роза распускается там, где не должно было бы быть, вдруг живое проявляется там, где есть только мертвое. И тогда живое, оказавшись внутри мертвого, пробужденный радикальный субъект Якова Бёме, его софийное начало, которое бурлит светом в его сердце, опрокидывая его жизнь, она обращается к тому, чтобы понять, с чем же он имеет дело. То есть в центре проблематики Бёме становится метафизика ада как тайна беззакония нового времени. Конечно, аналогичные мысли появлялись, аналогичные течения, философские модели и в другие эпохи. Нельзя сказать, что в случае Бёме он совсем оригинален, потому что мы видим очень близкий настрой, интеллектуальный, духовный, онтологический, антропологический настрой у гностиков раннехристианских, у манихеев. Эта тема особая, потому что манихеи и гностики находились под определенным иранским влиянием, а для иранской метафизики вот это противостояние света и тьмы, как двух равновеликих, если угодно, метафизический начал, лежит в центре своей всей традиции иранской. Поэтому, конечно, там, где мы имеем дело с нечто, чем-то напоминающим метафизический дуализм, мы обязательно рано или поздно, прямо или косвенно обнаружим иранские корни, пусть опосредованно, многократно опосредованно, и в случае Бёме тоже. Но в любом, но что важно, что эти гностические представления, эти дуалистические картины, манихейство, это альбегойство, это катары средневековые и их отзвуки, которые по всей Европе, в вальденцах отчасти, а это уже совсем близко, кстати, к рейнским мистикам, потому что рейнские мистики пересекались с бегардами, с бегинками, которые некоторые считают таким продолжением вальденских течений. И вот эти духовные дуалистические культы так или иначе чрезмерно остро осознавали онтологически ненормальные условия, в которых помещен субъект. Они тоже представляли собой вспышки, всполохи, спонтанное озарение радикального субъекта. Но лишь в случае Бюмме мы имеем дело с такой фундаментальной метафизикой, которая раскрывается, обозначается и формулируется именно в условиях материалистической науки нового времени. То есть в каком-то смысле и гностики, и дуалисты, и иранская традиция догадывались или даже начинали свое развертывание с опыта столкновения с гигантским могуществом ада, с бесконечной метафизической силой зла. И этот опыт радикального зла несводимого, зла неумиротворяемого, зла принципиального и корневого, которое по своему весу не может быть отождествлен с ничтожной периферией, с чем-то другим они имели дело. Так вот, этот вес никогда, вот этого зла, этой догадки, интуиции, опыта зла, никогда не приобретал столь зримого воплощения, как в культуре нового времени. Новое время, западное новое время, материализм, который стал по-настоящему не просто подспудно разъедающим и отчуждающим институты традиционного общества, как было и в Средневековье наверняка, и до Средневековья, и в разных религиозных культурах. То есть вырождение, отпадение, захват Османом центральных позиций в обществе – это не новое явление, безусловно, это все было многократно, наверное, это вообще некоторое вот ферфален, это свойство самого Дазайна. То есть отчуждение, и довольно сильное, конечно, это один из законов просто того, что называется проводусом, прогрессус. То есть то, что исходит, то обязательно исходит от полноты. И любое умаление божественной полноты, его абсолютности, уже его некая канализация, его представление влечет за собой все больше и больше удаление и забвение о полноте центра, а значит упадок, а значит некоторая условная материализация, то есть материализация как нигилизация, скорее всего, ближе к ничто, все дальше от сущности. Но лишь в новое время создаются предпосылки того, что этот распад будет возведен в закон, что отчуждение станет основой особой онтологии, особой метафизики. И на этом отчуждении, на прославлении прогресса, то есть исхода от, ну, фактически, это прославление грехопадения. То есть грехопадение – это движение от центра к периферии. И как бы ни развертывалось до нового времени это ухождение от центра, либо его не замечали, либо о нем сожалели. Но мало кто провозглашал откровенно люциферический тезис о том, что чем дальше от рая, тем лучше, чем дальше от центра, тем прекраснее, чем и этот путь от сакрального к профанному, к нигилистическому является целью, лейтмотивом и неким положительным образом будущего. Мы идем в ад, как хорошо. Вот что такое идеология прогресса, нового времени, накопления научных знаний. То есть это этическая постановка у процесса, в каком-то смысле, заложенного в саму структуру манифестации упадка, постановка, придание этому упадку этического положительного признака, свойства и возведение этого упадка в, не только даже в норму, а в цель. То есть мы хотим пасть, мы падем, мы хотим прыгнуть в бездну, мы туда прыгнем, мы хотим исчезнуть, мы исчезнем. И вперед, для этого построим машины, потом построим уютный мир, потом заменим, построим нейросети, потом заменим виртуальное пространство, потом заменим людей постчеловеком, мы будем жить вечно, счастливо, ни в чем не нуждаясь, но это уже будем не мы, ну и слава Богу, потому что как мы сами себе надоели, вот приблизительно песня нового времени. И если человек ничтожен, то ну и пусть он поет свою песню, ему же хуже, то есть никто и не заметит, в общем, чем в этом есть какая-то разная логика, то есть тут некое безразличие божественного начала, смотрит, ну пошел туда, ну и, господи, там, если это речь идет о таком ничтожном там, муравье, ну плесень его заела, проникла в мозги и заставила, подчинила себе. Ну, ничтожная тварь, что тут поделаешь. Но вдруг среди этого потока баранов или свиней гардаринских, бегущих в пропасть, среди этих марширующих коров, идущих на бойню, вдруг появляется Яков Бема, вдруг появляется вспышка радикального субъекта, говорит, послушайте, а куда мы идем вообще, кто мы, так почему мы идем туда, а не в обратном направлении, и откуда все это взялось. И тут вот в какой-то момент этот вспыхнувший радикальный субъект сталкивается с невероятным масштабом происходящего, куда глаза глядят, направо, налево, вперед и назад не посмотришь, и прет волна баранов, коров, коз, свиней, кур, идущих на бойню. То есть, и вот это вот некий железный поток тварей, идущих на уничтожение, заставляет радикального субъекта, проснувшегося в этой толпе, которую его несут со всех сторон другие коровы, он пытается остановиться, говорит, подождите, вы что, это что-то происходит не совсем то, что должно происходить. Давайте разберемся, кто нас ведет, почему туда мы идем все. Этому даже такой остановки шансов не дается, и поэтому бока других быков, баранов, свиней и ослов, они трут ребра радикального субъекта, и этот скрип, который говорит, пойдем туда, вот туда, так сказали, все так, вот правильно, потому что прогресс, потому что так вот, так. И мычат просто, это грустно иногда, только какая-то отдельная козочка начинает блеять, потому что у нее отобрали козленка нам на суп где-то по дороге. Соответственно, вот ощущение этого масштаба, фундаментального упадка, совпадающего, просто верифицируемо совпадающего со структурами нового времени, вот это в каком-то смысле заставляет радикального субъекта задуматься о структуре бытия. И впервые радикальный субъект, выброшенный или вынесенный из своего парадизиакального мышления, из своей феноменологии, он испытывает опыт метафизически другого. И сталкиваясь с метафизически другим, он не может банализировать это зло, потому что это зло слишком масштабно. Он будет сам не свой, сам не сам по себе, он будет не он, радикальный субъект, если он не даст этому очень основательное объяснение и основательная формулировка. Собственно говоря, так мы и подходим к истокам визионерской метафизики Якова Бема. Конечно, можно говорить, что Вальтер Бальтазар, друг Бема, сообщил ему некоторые сведения об иудейской лурианской кабале, которую тот изучал, откуда некоторые элементы теологии Бема. Можно сказать, что Бема познакомился или восстановил некоторые герметические, еще, скажем, модели Паймандра о падении Антропоса, что тоже является тоже одной из, в общем, моделей объяснения травматической антропологии, хотя совершенно спиритуальной и духовной. Может быть, протестантская реформа с ожесточенной критикой католицизма и отчужденной церкви и папства подтолкнула или помогла Бюме увидеть эти мрачные аспекты христианства с другой точки зрения. Одновременно постепенное уже превращение самой протестантской общины в новое издание Великого Инквизитора, там, сожжение еретиков Кальвином, соответственно, мол, против чего боролись протестанты, то же самое, они довольно быстро тоже и впали. Тут, или, например, расправа там, над другими еретиками, социнианами, например, которые вообще отрицали Троицу. Но в любом случае протестанты боролись за духовную свободу, но через некоторое время они поняли, что если бороться за нее слишком яростно, то надо разрешить то, что им теперь уже не понравится, например, либо в самих себе, либо вовне, ну и, собственно говоря, такое стремление вернуться к истокам общины любви, которая двигала ранним протестантизмом, превратилась в совершенно создание новых отчужденных систем. Это тоже все чувствует Яков Бема. Возможно, на него влияние прямых гностиков дошли, но это все не объясняет оригинальности его метафизики. Сходство с гностическими или каббалистическими идеями не объясняют загадки метафизики и теологии Якова Бема, теософии Якова Бема. И в этом отношении, может быть, прежде чем думать о том, из каких источников она сложилась или откуда он получил те или иные элементы этой теософии, может быть, просто ее для начала описать так, как, в принципе, к моему удивлению, я заметил, что ее особенно никто подробно и основательно не описывает. Еще Гегель, Шеллинг, они столкнулись, открыли для себя Якова Бема, причем предупредив, что прорваться к его смыслу чрезвычайно трудно, потому что язык, которым он пишет, он представлял собой нечто экстравагантное уже в конце 18-го, начале 19 века. За это время ясности, конечно, в языке не прибавилось. Мое последнее это представление о мысли за эти там, 200 лет утратили. Поэтому что тут тоже сетовать и говорить, что Бема представляется нам непонятным, если он 200 лет назад представлялся довольно непонятным. Кому он представлялся непонятным? Он представлялся непонятным абсолютным гением германского духа, создателем таких систем, в том числе и не без влияния Бема, таких грандиозных и потрясающих систем философских, которые до сих пор отзвуки которых поражают, восхищают и заставляют нас содрогаться от величия Шеллинга или Гегеля, или Фихте. То есть это действительно были тезисы, которые там изменили логику истории, мы без этого не можем. И вот эти гении с трудом прорывались к Бёме, а что уж нам-то остается. Поэтому давайте мы как бы осознаем с самого начала, что нам предстоит нечто трудное, нам предстоит нечто непростое. И если мы заведомо думаем, да ладно, мы знаем уже это, прочитали там про гностиков, прочитали про Каббалу, что-то прочитали, и Гегеля полистали, и Шеллинга там, о свободе. В общем, что-то мы знаем. Вот так лучше идти куда-то в другое место. Не надо, это неправильно. Это неправильная установка. К Бему надо относиться с неким внутренним дисциплиной, с внутренней дисциплиной, с почтением, с вниманием, с уважением. Необходимо какое-то время, например, не есть и не пить, может быть, не спать, тщательно там, помыть руки, подготовиться, это не для слабых духом философия Якоба Бюмы. И в каком-то смысле вот интересно, что философский образ жизни, он предполагает, как о чем мы говорили, некоторую аскезу. Не случайно Соловьев всю жизнь оставался, Владимир Соловьев, кстати, большой почитатель Бюмы, оставался девственником. Не случайно существует представление о необходимости некоторых предварительных гимнастических упражнений перед занятием философии, которые могут занять лет 10-15. То есть вначале занимаешься 15 лет спортом, гимнастикой, потом, когда созреешь уже, когда научился подчинять много себе тела, ты начинаешь заниматься чем-то более важным. Как, кстати, и в монашеской практике. Вначале умерщвление плоти, а потом уже начинаешь там немножко там думать. Поэтому перед Бюмой надо позаниматься существенно спортом лет 5. Таким изнуряющим, жестким. Так, чтобы, в общем, научиться состоянию, в котором тебя ни собственное я, ни собственные знания, ни собственное раздражение, ни желание показать там какому-то другому человеку какой-то неплохой и умный, либо, например, продвинуться по служебной лестнице, когда вот это все от усталости, физического изнурения пройдет, и ничего, кроме мысли, у вас не останется, вот тогда приступать можно к Якобу Бюме. Итак, считаем, что вы это все осуществили, мы это осуществили и движемся дальше. Я просто хочу сказать, что необходимо, подходя к некоторым вещам, оставлять какой-то мусор и шелуху нашей повседневности за кадром. Вот мы это послушали этого совета и подходим к Якобу Бюме. У Якоба Бюмы все начинается с описания внутри божественных процессов. Вот так сразу. То есть он начинает с самого тайного и самого важного, самого неизвестного, непонятного. И вот в книге о трех принципах, трех началах, одной из первых, которую он опубликовал, там речь идет как раз, и потом он постоянно к этому возвращается, напряжение всего своего творчества, к повторению, так, гипнотическому повторению нескольких метафизических формулировок о том, как оно внутри Бога. Соответственно, давайте с этого и начнем. Итак, он говорит о том, что вначале была Херрлихкайт. Когда мы видим в русских переводах, там сразу люди начинают говорить терпкое, терпкость, горькость, дальше огненность, потом ужасность, и на этом все останавливается, но дальше уже понять ничего невозможно. Вот Херрлихкайт, конечно, формально переводится как терпкость. Но, да, речь идет о вкусе. И таким образом вначале был вкус. Ничего себе утверждение, что Бог есть вкус. Это первое утверждение Якоба Бюмы. Но вкус не всякий, а вкус терпкий. Почему вкус? С точки зрения иерархии чувств Аристотеля, вкус является наиболее низким из органов чувств. Потому что именно когда речь идет о вкусе, нечто из внешнего мира проникает глубоко внутрь нас самих. То есть, если строить иерархию чувств снизу вверх, то будет вначале вкус, потом тактильные ощущения, ощущения прикосновения, потом, поскольку уже прикосновение – это касание нас самих, но извне все-таки. Дальше идет запах, который можем воспринимать на дистанции. Дальше идет звук и дальше идет свет. То есть вкус находится в основании пирамиды иерархии чувств. Он является самым низменным, потому что он ближе всего к материальной субстанции. И поэтому все начинается со вкуса. Но тогда вы скажете, как же так? Если Бог имеет отношение ко вкусу, то он внизу. Вот правильно скажете, если заметите это. Вот правильно. Но вот сейчас мы увидим, что вы правы. Итак, Бог, именно Бог, как Бог-Отец по Бёрману, это вкус. Какой вкус? Вкус терпкости. Herbigkeit. Вот это Herbigkeit можно взять и оставить без перевода, потому что если мы будем говорить терпкий, мы в русском-то языке сегодня точного значения этого не особенно хорошо себе представляем. Это имеет дело скорее вопрос к сомелье, который очень хорошо различают градации, градиенты винного вкуса, например. Но, скорее всего, речь идет именно о вине. Потому что если является что-то терпким в нашем представлении, то это в первую очередь вино. Еще важное определение этого вкуса – это вязкость. То есть то, что вяжет рот. Терпкость и вязкость. Herbigkeit – это вязкость. И тогда становится более прозрачным. Почему? Когда, описывая Herbigkeit, то есть эту вязкость или терпкость, Яков Бёрма использует глагол «anziehen» – «притягивать к себе», или «anziehung», то есть «притяжение». В каком-то смысле это гравитация. Итак, у нас есть терпкость, у нас есть вязкость, которая вяжет. Вот, вяжет это уже ближе, чем терпкость. Потому что что делает терпкость? Терпит, наверное, но как-то это не про то. Может быть, это именно пассивность терпеть. Отсюда терпкость, я не уверен, надо проконсультироваться с этимологическим словарем, но в любом случае вязкость вяжет, это безусловно, и вязкость присутствует в понятии Herbigkeit, потому что Anziehung и Anziehen, притяжение к себе, является постоянным эпитетом этого божественного изначального начала у Якова Бёрмы. Дальше. Поясняя, можно сказать так, что это принцип контрактио латинское, то есть некоторого некой концентрации, некого сгущения, каугула, коагуляции. Это движение к, не от, а к, движение внутрь в себя. И одновременно Яков Бёрма описывает это начало Herbigkeit. Причем он говорит именно Herbigkeit, а остальное служит ему для описания Herbigkeit. То есть вначале было Herbigkeit. Или в центре божественного процесса. Речь идет не о творении, далеко еще до творения, очень далеко. Речь идет о внутрибожественных процессах. Ну, конечно, за такие слова Бёрмы любой католик, я уж не говорю про православные, просто бы сразу же как бы упразднил и все, потому что кто так может себе позволить разговаривать с христиан? Это какое-то совершенно богословие, теология, теософия совершенно неприемлема с самого начала, я хочу вам сказать, поэтому мы говорим об этом как с философской точки зрения, никоим образом, не то что это несопоставимо с христианством, это даже с протестантизмом несопоставимо, то, о чем мы сейчас говорим. Но вот эта теософия Якова Бёрмы, вот мы о ней и говорим, вот об этой теософии Якова Бёрмы. Соответственно, не о христианстве. И мы используем его терминологию с полным ясным представлением о том, насколько слабое это, особенно впрямую, сочетается с христианской догматикой. Вообще никак не сочетается. Итак, вначале была терпкость, вначале была вязкость, вначале была контракция. И эту контракцию, эту Herbigkeit, Бёрма описывает, уже если вот мы вот это поняли, то нам уже понятно, почему, наверное, будет. Он описывает как холод, как твердость и как грубость. То есть, и вот это сочетание холод, грубость, твердость, привлечение, вязкость, терпкость – это и есть Herbigkeit. Но здесь очевидно, что он явно описывает что-то низкое, что-то наиболее занимающее в иерархии в каком-то смысле нижние инстанции, но речь идет о Боге в его случае. Так, это фундаментальный постулат. Вот на этом уже можно было остановиться, еще думать и размышлять, перечитывать соответствующие пассажи из разных произведений и как бы удивляться или поражаться, что же это такое, с чем мы имеем дело. Но мы двинемся дальше. Наш, как мотивирует он Бема такое определение высшего божества? Он связывает это богословски с гневом Бога Отца, потому что Бог Отец, Бог Ветхого Завета гневен, он гневается, он наказывает и он ревнует. Пожалуй, это ревность. Вот в первую очередь то, что, чем является терпкость или хербихкайт, вязкость, это ревность. Не дам другому. Вот ты отвернулся от меня, Израиль, перешел к другим богам, я тебя за это накажу. Это ревность. Бог ревнует свой народ, об этом много раз говорится. Бог ревнует Адама и Еву, потому что они получат доступ к древу познания добра и зла и станут такими же, как Бог. Об этом прямо говорится в Библии. Вот этот ревнивый Бог, Бог жадный, Бог для себя, Бог стягивающий, контракционный, а не отдающий. Вот это хербихкайт. Вот это исток ревности. То есть можно сказать так, что когда мы что-то едим, к примеру, мы ревнуем к этому предмету, что мы съели, как к чему-то, находящемуся рядом с нами или вне нас. Когда вот мы что-то пожираем, а в пределе это, кстати, в случае психических расстройств, это не просто дает, скажем, такое свойство, как чревобесие, ну просто обжорство, вполне такое свойственное гастролатрам рабле, а некоторое стремление съесть мир. Вот есть такие отклонения, когда человек хочет съесть все. И это исток некоторых форм каннибализма, потому что человек и есть микрокос, в нем есть все, съешь человека и съешь весь мир. И, естественно, вот это стремление все вместить в себя, затолкать в себя, сожрать, поглотить, освоить – это стремление ревности. То есть ревнивый Бог – это Бог терпкий, Бог как терпкость с точки зрения Иакова Бема. И, соответственно, вот эта контракция, то есть стремление все сжать, вот это сжатие, или гравитация. Гравитация – это очень точное слово. Бог, который все тянет к себе, это тот центр, который тянет к себе летящий в воздухе камень. И то, что не дает человеку взлететь. Почему мы не летаем? Потому что Хербихкайт. Мы не летаем. Кто нам обломал крылья? Хербихкайт. Почему мы ползаем, как черви, по земле и не можем никуда взойти? Кто нас тянет назад? Кто хватает нас за ноги, когда мы пытаемся подняться? Кто бьет по голове? Хербихкайт. Ревность. Это ревность иметь все не только для себя, но и внутри себя. Внутри себя это... Еще один термин, который совершенно гениально и страшно использует Яков Бема, это мута. Мутер – это мама. То есть вот это мать Хербихкайт, мама терпкость, мама, которая, родив вовне нечто, чувствует колоссальную тоску и ностальгию по тому, как хорошо было, безопасно, спокойно, когда это нечто было еще внутри. И вот это стремление не обрывать пуповину, ходить за ребенком и его опекать и держать его внутри себя, это стремление мута. Это стремление жестокой кибелической матери, которая стремится назад съесть то, что породило. И таким образом в начале, в глубине, в самой основании божества, ветхозаветного божества по Якову Бема находится темная, мрачная, слепая, холодная, грубая женственность. Женственность материнская, которая не рождая, не хочет ничего выпускать из себя, и поглощает, и возвращает назад все, что из нее появляется. Это грандиозная картина теогенеза с позиции мифа о Кибеле. Вот с чего начинается теософия Якова Бёлмы. Это не так просто распознать, но если мы очень внимательно сопоставим все фрагменты, вот все фрагменты из всех его произведений, касающихся первого начала, мы увидим это достаточно контрастно, о чем идет речь. Такое отношение к Богу Ветхого Завета уже совсем же радикализировано. Мы встречаем у гностиков, которые говорят о том, что Бог зло, Бог есть зло, именно Бог Ветхого Завета есть зло у Маркелона и у гностиков-дуалистов. И, соответственно, а вот в рамках таких не столь жестко гностических моделей, но с точки зрения некоторых экстравагантных теологий, аналогов этого мы видим в Лурианской Каббале, в Каббале Исаака Лури, которая, это очень особая Каббала, это необычная Каббала. Это Каббала, которая рассматривает первый этап творения как сжатие божества. Вот эта ревность, вот эта вязкость. То есть обычное описание процесса теогенеза, возникновения Бога или появления Бога, как правило, во всех моделях новоплатонических и других, новоплатонизм как раз принципиально занимается, и поскольку он этим принципиально занимается, то все остальные формы теологии, почти все, они так или иначе созвучны с ним, либо типологически, либо генетически восходят к новоплатонизму, и все. А вот у Лури в такой редкий случай, когда творение происходит за счет сжатия Бога, то есть Бог, это называется латина тимцум, и Бог не расширяется, а сжимается. И вот сжимаясь на том месте, где он был, но где его уже нету, и возникает специфическая территория, тихеру, потому что Бог, в силу того, что он абсолютен, даже когда он уходит откуда-то, он остается в виде своих следов. И эти следы сами по себе божественные, и это есть такая изначальная территория появления. Потом там возникают по Каббале вазы для того, чтобы воспринять божественный свет. И когда божественный свет на них изливается, они не выдерживают его и трескаются, и растекаются. И вот в этом еще одна драма. Там первая драма сжатия абсолюта, вторая драма излияния света в вазы, которые не выдерживают. Это Лурианская Каббала. Очень созвучная идея Якова Бёлмы, поэтому Гершом Шалем рассматривал теософию Бёлмы как одну из параллельных Каббале мистических теорий и подразумевал, что Бёлмы, может быть, через того же Вальтера Бальтазара, испытал на себя именно непосредственно каббалистические явления, что возможно. Мы сейчас не говорим, откуда Бёлма это взял, но дальше будет понятно, насколько это важно для его теософии. Почему вначале была терпкость? Терпкость – это сужение, это вязкость. Еще холод важен, что это кальте, это холодное начало. И отсюда можно вспомнить такое замечательное русское слово «стужать». Стужать откуда? Стужа, стыд, стыть холодное. Это слово «холод». И вот стужать – это охлаждать до такой степени, что фактически приводить к состоянию неподвижности. Но стужать имеет смысл в старорусском контексте быть одержимым духами. Это то же самое, что французский глагол «анте» или «hunted house» – «дома с привидениями» в английском. «Стужалые дома». «Дома стужалые», «стужать» – это значит быть одержимым бесами. А присутствие бесов – это присутствие холода. Вот этот удар холода Это удар Herbigkeit, это удар изначальной фундаментальной ревности, стремление не дать. Ведь смотрите, сужение абсолюта в цимцум у Исаака Лурьи – это как раз все больше и больше концентрация. Это ничего не дать вовне, а все погрузить вовнутрь. Желание проглотить – это триумф вкуса, триумф поглощения внутрь, пожирания. Самого себя пожирания. И интересно, что здесь, вот в этом утверждении, а это принципиальное утверждение, мы видим самое главное различие с неоплатонизмом. Потому что и эта инстанция для биомы апофатична, ее еще нет. Это все дотворение. Даже это в каком-то смысле даже до Бога. Это Бог до того, как Бог стал Богом. То есть вот он был протобогом в этом смысле. Сам биомы колеблется дать определение этому началу, Herbigkeit, какое-то строгое. Он говорит, это Бог. В другом случае он говорит, это вечность. В третьих случаях он говорит, это ничто. В четвертых случаях он говорит, это не Бог. Это не... И, соответственно, здесь очень тонкое определение. Он сам в ужасе от этой констатации. Но эта констатация настолько последовательна в его произведении, что она просто не может быть случайной. То есть он слово в слово повторяет Herbigkeit, это описание, что было в начале, на разных этапах, во всех своих книгах. Вот на каждой странице, в самом крайнем случае, один раз на 2-3 страницы, мы встречаем этот термин. Этот термин, он сам стужаем, Бема стужаем открытием Herbigkeit. Так вот, это представление о... да, и вот к Herbigkeit он описывает апофатически, то есть... Это не нечто, это скорее ничто, но это терпкое ничто. Это вязкое небытие или предбытие, которое само по себе, не имея никаких качеств в нашем понимании, имеет определенные качества внутри самого себя, как прообразы этих качеств. Иногда он называет его сульфур, то есть сера, это начало Herbigkeit. Теперь, или даже не сульфур, а фур, потому что он делит это слово на суль и фур. Суль, с его точки зрения, душа, это следующий этап. А фур – это вот основание. Фур – это сама изначальная первая инстанция Herbigkeit. Так вот, различие между моделью такой терпкой апофатики Якова Бема и неоплатонизмом заключается в принципиальном, и платонизмом вообще, в принципиальном определении апофатического предпроявленного ничто, то есть или единого у Плотина. И у Бема это тоже единое. Вот эта терпкость – это единое. Так вот, у Плотина единое принципиально независтливо, и это является его главным свойством. Поэтому оно является благом. То есть единое у Плотина, оно не есть, как в Пармениде, в диалоге Парменид Платона. И оно является благом, как у Платона благом является высшее изначало. Соответственно, апофатичное начало, то есть предбытийное начало, является благим. Поэтому здесь принципиально весь неоплатонизм в этом. Весь в том, что несуществующее или предсуществующее единое, оно не жадное. И поэтому оно созидает уже существующее бытие. То есть несуществующее бытие не жадное, и поэтому оно изливает из себя существующее в бытие, и дальше существующее хенпала, единое много, изливает из себя все остальное. Где-то так и у Бема на следующем этапе, как мы увидим, будет. Но изначально, если строго у Плотина речь идет и вообще у неоплатоников, и в христианстве, что изначальная великая божественная тьма, она добрая, она благая сама по себе и внутри самой себя, и она поэтому открывает себя, она ничего для себя не утаивает. И поэтому она рождает сына, и поэтому она жертвует даже своим сыном для творения. И вот эта благость, апофатическая благость и тождество хэн и блага – это фундаментальный закон неоплатонизма и в другом контексте христианства, что здесь есть только благость и ничего для себя. А у Бёмы вначале лежит в каком-то смысле эгоизм, воля к стужанию, вязкость, гравитация. И речь идет о том, что в каком-то ином прочтении божества идет речь. Мы имеем дело здесь с чем-то совершенно не ортодоксальным, необычным, ни для христианства, ни для платонизма, ни для... про Аристотеля не говорю, мы совсем далеко от него шли. Вот это представление о зле в Боге, аналоги есть в Каббале, в Лурианской Каббале особенно. И в этом смысле фактически с самого начала Бёма помещает свою теологию в гностический контекст. Бог – это зло, говорит он. В истоках божества лежит зло. Вот такой вот парадоксальный совершенно вывод. При этом он боится его, и он периодически говорит, ну это так просто, так выглядит. Я имею в виду не это, вот если бы вы послушали учителей Хеврона, учителей Рая, вы бы поняли, что это надо понимать как определенную метафору, это не о вещах, это идет речь, конечно, не о субстанциях, это еще нет субстанции, еще ничего нет, еще творения нет, даже света еще нет. Это некие процессы внутри тьмы. Но эти процессы изначально чудовищные, они кошмарные, они напоминают некоторые темные интуиции Дамаски, например, который пытался погрузиться в исследование того, что предшествует даже апофатическому единому в первой гипотезе Парменида, это ученик и последователь Прокла Дамаский, что создает ощущение довольно такое тревожное. Кстати, попытки применить неоплатонизм уже, в свою очередь, к исследованию Пресвятой Троицы стоило отлучения еще одному платонику Иоанну Виталу, известному ученику Михаила Псела. Но Бёма, конечно, с ними не сравнится по своей дерзости. То есть то, что он утверждает, это ни один христианин, по-моему, никогда не утверждал. Даже гностики как-то иначе видели свою ситуацию, помещая злое божество вниз, на какую-то вторую инстанцию. А Бёма помещает зло внутрь Бога. Это самое главное, что есть в Боге с точки зрения Бёмы. Действительно шокирующее утверждение. Итак, это ревностное божество, божество, которое для себя, а не для других, именно не доброе божество, не благое божество, не отдающее, а берущее себе, лежит в основе божества как такового. Вот это вот некоторое фундаментальная и невероятная идея Якова Бёмы. Дальше больше. Из этой терпкости, из Herbigkeit, из вязкости, из этого сжимающегося начала, внутри этого сжимающегося начала выделяется горечь. Снова вкус. Это второе начало. Вот если терпкость – это мать всего, то горечь – это отец. И горечь – это снова вкус, но bitterkeit. Herbigkeit – терпкость, bitterkeit – горечь. Вот между терпким и горьким и развертывается божественная драма по Якову Бёме. Это мы имеем дело с некоторым, сейчас возникает ощущение, что мы имеем дело с досократиками в теологии, что досократическую форму мышления поместили в богословие, и война – это отец вещей, потому что горькость бьется смертельно с терпкостью, как это война полов Бахофена, это идея дружбы и вражды Эмпедокла, то есть то, что в общем, была оставлена платонизмом за пределом, вот эти травматические, или даже субстанциализм, на самом деле, представителей натурфилософии, ионийской школы, мы встречаем теологию досократиков у Бёмы. Совершенно немыслимая, невероятная вещь, может быть, с точки зрения объяснению природы это еще и встречалось, но с точки зрения объяснения внутрибожественных процессов, это представляет собой вот этот досократический подход, война, отец вещей, противостояние дружбы и вражды у Эмпедокла, изначальная вода, кстати, она всплывет у Бема. Такое впечатление, что Бема хочет поместить досократиков в контекст протестантской теологии. И именно такое впечатление создается, потому что его описание внутрибожественных процессов на первом этапе, в том, что он называет первым началом, вот все это primum principium, то есть первое начало, это описание того, что происходит в том, что для Бема христианина является Богом Отцом, то есть первым лицом Пресвятой Троицы, прости Господи за такие формулировки, но мы говорим о Якове Беме, а не богословствами, даже не рассуждаем, мы просто описываем как можно более точно мировоззрение и философию автора, который для нас принципиально необходим. Понятно, почему мы не поместили в феноменологию Аристотеля, потому что этот стиль мысли настолько чужд Аристотелю, настолько чужд грекам, настолько чужд платоникам, тому, как мы понимаем греков и платоников, что действительно невозможно поместить эту лекцию в цикл феноменологии Аристотеля. Идем дальше. Итак, из терпкости, из хербихкайт проявляется биттеркайт. Биттер – это горький по-немецки. Хербе – это терпкий, биттер – горький. Иногда термины рассматриваются синонимами, как синонимы. Но поскольку они похожи, условно говоря, из вяжущей терпкости можно выделить такую предельную остроту горечи. То есть горечь в теологии Якова Бема – это некоторая предельная концентрация самой себя. Он называет эту горечь, иными словами, жало, воля и экспансия. То есть это то, что противостоит контракции, ну, или сжатию. Это такое стремление к расширению, которое рождается из воли к сжатию. Поэтому на самом деле Хербихкайт, будучи антитезой, Биттеркайт, и наоборот, Биттеркайт, будучи, что важнее, Биттеркайт, будучи антитезой Хербихкайт в теологии, рождается из самой Хербихкайт. То есть горечь порождена терпкостью, как некоторая ее высушенная и утонченная сторона. Это некоторая змея. Это некоторое жало. Много раз упоминает этот термин, употребляет сам Яков Бема при описании горечи. Горечь – это жало терпкости. Неплохо. И жало – это язык, опять вкус. Жало – это только это вкус змеи. Речь идет о такой темной, холодной змее, которая кусает свой хвост, но жало ее... Когда она жалит себя, она содрогается. И это битва. Это битва метущегося мужского начала, который хочет вырваться из женского, хочет родиться, хочет появиться, но женское его не пускает. И тогда мужское начало жалит женское начало. Тогда мужское начало разрывает женское начало. Потому что это тоже желание, что и женское желание обладать, только направленное за пределы этого обладания. То есть противоречие, диалектика возникает внутри изначальной терпкости, а не откуда-то еще. Отсюда некое единство, некоторый такой сульфирический, герметический монизм теологии Якова Бема, когда жало горечи возникает внутри терпкости. Это не нечто другое. И одновременно это нечто другое. Но не нечто другое, пришедшее со стороны или появившееся откуда-то, а нечто, рожденное в желании, в абсолютном желании все оставить себе, то есть не открывать, в абсолютной в предельной гневной ревности и жадности изначальной терпкости, вот эта жадность не давать, она поражает жадность приобретать. То есть не дать и захватить. Но для того, чтобы захватить, надо выйти а жалко, жадно. И вот это стремление пробиться вовне и одновременно как некоторая как форма сублимации желания ничего никому не давать, а все иметь себе, вот это противоречие порождает колесо, еще одно начало, рада, заставляет эту твердую терпкость, беснуясь, пульсировать. И вот тут уже начинается чистая полемус, чистая война, потому что вражда, которая царит между этими двумя началами, между терпкостью и горечью, порождает спазмы, порождает агонию. И здесь тоже навязчиво, с каким-то таким бесконечным упорством Яков Бема говорит, колесо ярости, горького жала, сражающегося с терпкостью, стягивающей вязкой терпкостью, движется так быстро, как стремительная мысль. То есть налогия – это речь идет не о субстанции, как это много раз подчеркивает, речь идет не о созданном, речь идет о каких-то таких формах протомышления в божественной бездне, которая представляет собой процесс мысли. Отсюда колесо, которое возникает из диалектической борьбы внутри терпкости, которая в себе самой вытачивает жало горечи, которое стремится пробить границы терпкости, а терпкость не дает, терпкость могущественна, она сама есть ужас, отсюда стужавая, она все стужает, она все замыкает, это холод и ужас, который мы испытываем, приближаясь к смерти, поэтому присутствие дьявола порождает резкое ощущение холода. И вот это ощущение холода, только ожившего холода, и в нем возникает ярость противоположного, но того же самого начала. Ярость покинуть, ярость горечи, которая сотрясает ужас и ярость. Вот все начинается божество по Якову Бюме. И этот вихрь, этот водоворот ужаса и ярости, потому что когда горечь жалит терпкость, терпкость орет, ей больно, как при родах орет мать. Возможно, это речь о одном и том же крике. И одновременно самой горечи чрезвычайно больно и жутко от того, что терпкость не выпускает, а держит ее в себе, в своем внутреннем измерении. И поэтому орет уже и горечь. Горечь испускает один крик ужаса, это особый тембр, тембр еще не сотворенного злого отца, а терпкость издает другой вопль жадный, гневный, завистливый, ревнующий ко всему матери. И вот все это, эти вопли сливаются в движение, в стремительное круговращение мысли. С чем мы имеем дело? С колесом кошмара, с колесом предваряющего кошмара, где нет ни спокойствия, ни строгости, ни порядка, а идет некое буйство самых чудовищных движений, действий, состояний, которые можно себе представить и которые невозможно себе представить. Но когда Бема останавливается в этом описании и задается вопросом, почему так, он находится довольно быстро и говорит, ну как, если движение есть, то у нее должна быть причина. Если пытки и боль есть, у нее должна быть причина. Если вязкость тяжелой материи есть, если буйство в нас страстей есть, у этого должна быть причина. И она не может быть внешней, она должна быть в Боге. Потому что все в Боге. И Бог гневный бывает, и Бог завистливый, и Бог наказующий, и Бог меняет непоследовательный. Попросил Иону совершить такое сложное путешествие, чтобы предупредить Ниневию о том, что она будет разрушена. А потом не разрушил. Ну, бедный Иона сидит под тыквой, даже тыкву Бог у него отобрал. Соответственно, про Иова я не говорю. То есть так христианские гностики воспринимали Ветхий Завет до какого-то момента, потом уже альбегойцы и катары, и, как возможно, какие-то их продолжения в таких русских сектах, как Лыстов и Скопцов. Вот это представление о злом божестве, но только это не бог-творец гностиков, не злой демиург, а это исток божественности вообще. И почему это так, спрашивает Бема, потому что у зла должна быть причина, а вся причина в Боге, значит, причина зла в Боге. Значит, в Боге есть зло. Это каббалистический вывод о том, что в Боге есть ворота зла. Из вполне такой созвучной лурианской каббали. И вот такой полемос внутри божества между терпкостью, Herbigkeit, и горечью, Bitterkeit, между мужским и женским, между расплавленной плазмой твердого холодного камня, который бешенствует в круговращении, жалимой жалом горькой воли, которая стремится выпростаться, и наоборот не терпит ограничений. Воля хочет всего, как экспансия, а жадность и ревность хочет всего, как контракция. То есть и там бегерн, там и там аппетит, там и там стремление захватить, только в одном случае присвоить и не пускать. То есть скупость, скудость, гапсек, скупой рыцарь. А в другом случае, наоборот, отобрать, захватить, подчинить вовне. Очень интересно, что мы имеем дело с двумя началами эндоевропейской трехфункциональности. Потому что строго описание Herbigkeit соответствует некой ценности третьей функции эндоевропейского общества, то, что называется в триаде души Платона началом эпитемия, черным конем, началом страстным, жадным, таким материальным, а Bitterkeit, горечь, это воинское начало, это наоборот стремление к экспансии, к стремлению, это белый конь в колеснице Платона и каста воинов, кшатриев в трехфункциональной модели. Очень-очень созвучное описание. Вот стоит продраться сквозь эти темные метафоры, мы вдруг видим довольно внятную картину интерпретации таких истоков божества. И дальше. Что происходит дальше? Дальше это вращение, бешеное вращение двух враждующих начал, которые есть одно, потому что Bitterkeit, несмотря на то, что оно второе, оно находится внутри терпкости Herbigkeit. Именно это и в каком-то смысле незаконченное порождение самой терпкости, самой материальной матрицы, самой матери, холодной, холодной, жидкой и черной, жадной матери, все зубами выхватывающей себе. И одновременно это нечто другое. Это и она, и не она. И мать не дает возможности вырваться этому жалу, а жало жалит мать. И это есть поток темной, бесконечно быстрой мысли по кругу. Вот такую картину рисует Яков Бема. Но потом происходит событие. И событие заключается в том, что озверевшая горькость, озверевшая Bitterkeit, совершенно впадшая в безумие сухости собственной, собственного отчаяния пребывания внутри этой стягивающей вязкой матки, эта горечь прорывает ее. Или, как говорит сам Бюме, оказывается, как сталь, которая бьет по камню. Здесь противостояние металлов и минералов. Терпкость – это свойство минералов, а горькость – это свойство металлов. И когда сталь ударяет о камень все больше и больше, когда жало становится мечом, жало становится настолько острым, сухим, яростным, настолько злым, настолько острым, настолько ядовитым в самом себе, что ему удается нанести по камню, то есть по своей собственной природе, решающий удар. Этот удар, как молотом на наковальню в каком-то смысле, как удар сталью о камень, это вот отношение вросшего меча меча в камень, в кельтских мифах. Здесь тоже все эти образы можно вспомнить. И вот это выдирание меча из камня – это момент фундаментальный, когда камень, меч или жало, застрявшее в камне, изымается оттуда и наносит по этому камню решающий удар. И появляется молния. Эта молния – еще одно начало, которое фактически становится моментом триумфа горечи над терпкостью. Меч горечи разрушает в какой-то момент единство терпкости, и этот камень раскалывается сразу на множество частей, которые подхватываются этим колесом вращения, колесом с чрезвычайно быстрой мысли, а молния производит огонь, который делит вращающийся хаос этих расколотых эссенций терпкости на четыре части, разделяет на крестом. Так возникает крест элементов, крест центр одновременно на пересечении. И этот огонь или молния решает все. Снова Гераклит. Всем управляет молния. Молния управляет всем. Его знаменитое высказывание. Снова речь идет о досократиках, о теологии досократиков. Так вот, возникшая молния фактически является переломным моментом войны между горечью и терпкостью. И тут мужское начало экспансивной горечи побеждает женское начало контракционной терпкости. И рождается молния. Это молния, рождение молнии – это решающий момент в генеалогии, внутренней генеалогии божества по Якову Беме. Это и что делает молния? Она еще больше разит Хербихкай, то есть изначальную терпкость. То есть молния – это такая горечь, которая становится больше, чем сама горечь. Это слишком горькая горечь. А теперь обратите внимание, русское слово «горечь». Горький – это от слова «гореть». Вот горечь зажигает горение, горечь начинает гореть. И это горение, этот зажженный горечью огонь молнии окончательно побеждает, подчиняет и покоряет себе изначальную жадную терпкость. И обратите снова, был вкус, было нечто самое внутреннее, самое низменное, самое материальное, вкус терпкости и вкус горечи. Боролись два вкуса. Но когда горечь рождает молнию, мы подходим к стихии огня, а огонь – это то, что мы видим. И, соответственно, то есть это уже элемент, связанный со зрением. И сама изначальная терпкость под ударами огня подчиняется, перестает быть сопротивляющейся, жесткой, непреодолимой, агрессивной, в ответ кусающей ее жало, и становится податливой. И так огонь превращается в воду, потому что огонь – это жало горечи, а когда он ударяет в терпкость, то терпкость превращается под его влиянием в воду. Таким образом возникает два элемента, из двух вкусов возникает два элемента – огонь и вода. Огонь как то, что рождается, снова опять Гераклит с его огнем, с его временами вспыхивающим, временами затухающим. Вот этот зажегшийся огонь молнии превращает терпкость в воду, в нечто податливое, в нечто мягкое, в нечто расплавленное, в нечто пластичное. То есть то, что было твердым и застывшим, становится пластичным и готовым уже двигаться по траектории огня. Все вместе, эти четыре понятия, четыре начала, а иногда отдельным началом, в некоторых случаях, вернее, отдельным гештальтом, кстати, сам Белман упоминает, употребляет термин гештальт, иногда гештальтом выступает колесо, то есть вращение в борьбе горечи и терпкости. Иногда четырьмя гештальтами являются терпкость, горечь, огонь, он же молния и вода, потому что терпкость из твердой становится мягкой, из холодной, теплой, под ударами огня. И вот это, и вот эти вот уже четыре элемента, которые прошли все эти стадии и выступают в качестве отца. Вот теперь битва отца с матерью, рождение в этой битве огня, уничтожение этим огнем агрессивности в матери, ее трансформация в податливую субстанцию, все это трансформирует и представляет собой некий шар изначальных процессов. Но теперь, интересно, Бема говорит, речь идет не о субстанциях, речь идет не о том, что не о природе, речь идет не о тварном мире, речь идет не о времени, не о пространстве. То есть это где происходит? Это нигде не происходит. Это когда происходит? Это никогда не происходит. То есть это происходит всегда и везде, иными словами. И поскольку это не имеет ни локализации, ни темпорального момента, соответственно, этот процесс, который он так описал, есть вечность, он есть всегда. То есть не то, что вначале не было, а потом стало. Это логическая последовательность этапов в появлении или акцентировании гештальтов, их диалектика, их соотношение, все это происходит до творения, задолго до творения. Вообще вне творения, но не просто даже задолго до, но одновременно это происходит сейчас, это будет происходить потом, это происходит всегда. То есть это и есть primum principium. Вот все вместе, все четыре стадии, все четыре элемента, плюс колесо, плюс их соотношение, плюс их диалектика. Поэтому все это есть всегда. И вот в каком-то смысле такое отношение при всем кошмаре, там, теологическом кошмаре подобных высказываний, все это на самом деле в какой-то момент Бема возвращает в контекст вполне теологический. То есть, если Бог есть, то Он есть в вечности, а если Он в вечности, то Он не зависит от времени. И значит, это не просто было когда-то, а все эти процессы одновременно по отношению к нашему времени. И все вместе, это тоже одновременно, и не то, что до или после, а есть и сейчас, есть всегда. Вот это, эти процессы есть всегда. То есть вечность вполне у Бёмы остается вечной. Еще эта вечность, как у Шеллинга, не переходит в историю, или у Гегеля. Это вечность в полном смысле слова. То есть это диалектика, не сопряженная с историей. Это не историческое мышление. Это мышление именно теологическое. То есть Бёмы проникает в первоначало того, что есть всегда, не то, что было, не то, что развертывается. Это не про время и даже не об этапах, предшествующих творению. Это об этапах, предшествующих творению, об этапах, сопутствующих творению. Поэтому Шеллинг уже не сам Бёме, применит эту сходную аналогичную модель к пониманию философии истории. И это будет всегда, это будет после. Поэтому зло в каком-то смысле, если это считать злом, будет вечно. И, соответственно, вот это представление о таком темном primum initio, темном первоначале, вот это первый постулат, фундаментальный постулат Бёмы. Конечно, мы получили грандиозную картину некоторого темного, жестокого, несбалансированного, негармоничного, болезненного, разрывающего нас изнутри начала. Соответственно, дальше не надо удивляться Хартману с его бессознательным в Боге или психоанализу. То есть по сравнению с таким с первым началом Бёме, психоанализ или бессознательные боги Хартмана и все остальное кажется просто смешной игрой. Человек, мы можем допустить кошмар в его душе, но если Бог представляет собой столь травматичную и чудовищную инстанцию в самом своем истоке, на самом первом и главном уровне, тогда дела действительно плохи. Или нет? Сейчас мы увидим. Во всяком случае, вот эта картина Бёме, обычно, когда ее описывают, как-то немного стыдливо говорят, ну, вначале Бёме посчитал, что так, на первом этапе творения с волей не все было в порядке, кое-что было не так организовано, и быстро переходят там к следующему, потому что дальше уже будет привычнее и понятнее. А на мой взгляд, наоборот, вот остановиться как следует и достаточно на примум принципе, на первом начале, включающем ту структуру метафизики Бёме, которую я писал, может быть важнее всего, потому что в этом ключ. Почему Бёме открывается такое видение? Я думаю, это острое соотнесение того, что он испытывает в материалистическую эпоху нового времени, просто то, что его окружает, то, что к нему подходит, с представлением о вечности Бога. То есть материализм становится, ну, если угодно, выносимым тогда, когда вечности нет. Он говорит то, что ее нет, если мы в это верим, он становится выносимым. Но если материализм, наступающий материализм с предметами внешнего мира, с субстанциями, с некоторыми хаотическими процессами, происходящими в веществе, внезапно будет соотнесен с вечностью, и если мы зададимся вопросом, а каков исток этой наступающей материальной модели, вот не веря рассказу материализма о том, что вечности нет, но будучи вынужденным признать, что вот это материалистические эти колонны ада, они наступают на тебя, и ты уже от этого вернуться не можешь, вот тогда возникает такое апокалиптическое озарение о метафизических истоках зла. Потому что зло для того, чтобы быть настолько пронзительным, о чем свидетельствует радикальный субъект, не может быть просто его ослаблением. Он должен иметь очень глубокую причину. И если вечность есть, а об этом и свидетельствует радикальный субъект, что вечность есть, потому что он сам есть вечность, значит, и его враг, или его подступающий к нему ужас должен быть тоже вечным. Ведь он сам-то вечен, значит, это ощущение должно быть вечным. И, следовательно, радикальный субъект, возводя себя к божественному истоку, он и вместе с этим и ужас свой, и свою боль, и свои страдания тоже возводит к божественному истоку, и там его располагает. Потому что в каком-то смысле опыт радикального субъекта не есть опыт временного, это опыт всегда вечного. И даже если это происходит во времени, радикальный субъект внутри времени не является временным. Он является вечным внутри времени. И внутри времени он частично временный, а частично все равно вечный. Если с ним что-то случается, даже во времени, это уже обладает некоторым статусом вечности. Вот, пожалуй, такое замечание об герменевтике теософии Бёме помогает нам понять эту теологическую черную галлюцинацию, черную имагинацию его теософии, с которой начинается вся его система. Ну, давайте совсем кратко рассмотрим дальнейшие этапы, хотя самым большим трудным мы, мне кажется, уже справились, потому что самое трудное – это как-то с этим столкнуться, это пережить. Если мы это пережили интеллектуально, дальше будет все проще. Ну и, а вот дальше возникает, начинается все хорошо. То есть заканчивается эпоха вражды, Эмпедокла, начинается эпоха дружбы, заканчивается хаос, начинается порядок. Как это происходит? Тоже происходит довольно загадочно, но уже дальше уже близок свет, потому что эти четыре элемента, вечные четыре элемента, они как бы компрессируются в один элемент, мы об этом говорили. И в эти процессы, которые в них происходят, в этих элементах, они происходят всегда и вечно. Но в каком-то смысле возникает возможность увидеть все эти процессы непоследовательно, как их излагает Бёме, сто раз оговаривает, что это на человеческом языке так, а на правильном языке, на языке как таковом это по-другому. Там звучат другие звуки, там они подобны нашим, звукам нашего языка, но не совсем те другие мысли, и там все гораздо быстрее, это более того одновременно. Так вот, эти четыре элемента, они запрессовываются в то, что, которые можно назвать, это четыре элемента, которые совокупно можно назвать серой, хотя твердость и Herbigkeit, вот терпкость, представляют собой соль. И вот эти четыре элемента, будучи захвачены все вместе, они формируют некоторое еще одно начало, которое называется Меркуриусом или ртутью. И этот Меркуриус есть дух. Вот так возникает дух. И этот дух представляет собой некоторое продолжение огня в сторону света. То есть огонь, который, начиная с какого-то момента, становится доминатором, доминусом, примасом, приму принципа первого начала, всего вместе, со всеми совокупностями этих элементов, о которых мы говорили, не элементов, конечно, здесь надо сказать, а гештальтов, точнее, как сам Бёме говорит. Вот примас этих гештальтов – это огонь. И этот огонь вместе с водой, они конституируют своего рода всеобщий дух. Дух, в котором вода представляет уже сладость, а не терпкость. Огонь – смягченную горечь, уже не горечь как таковую, а активность. И вот вода и огонь, сладкая вода и светлый огонь порождают сладкий свет. Вот сладкий свет – это так. Это секундум принципиум, это второе начало, это второе лицо Пресвятой Троицы для протестанта Бёме, подчеркиваю, для протестанта. Мы говорим за пределом какой бы то ни было более-менее вменяемой теологии, которую можно там с натяжкой отнести средневековый католицизм и без натяжки православную теологию все вместе. Протестантизм находится за этим пределом. Так вот, это второе лицо. Это Побёме, это Логос, это Христос, и это свет, сладкий свет, это порядок, это добро, это спасение, и это еще это некоторое облегчение. Вот что это такое. То есть вот в этом начале, во втором начале происходит некоторое облегчение и успокоение от драмы гнева. Гнев успокаивается, война успокаивается. Это время мира, это время любви, это дух спокойствия, это дух порядка, это дух открытости. Здесь уже нет никакой ревности, здесь дар. Здесь нет никакой воинственности, здесь мир, здесь никакое стремление обладать, здесь, наоборот, жертвенная любовь. Здесь как раз из огня происходит свет. Но этот свет пребывает в окружении тьмы. И тьмой является первое начало. Потому что этот свет сам по себе тихий, утренний, невечерний, вечный, но вокруг него бушует, все еще бушует, не снятая изначальная тьма. Вот так платоническая, неоплатоническая идея апофатического эката, скажем, проявленного, хэн и хэн-пала, они преображаются в теософии, Якова Бема совершенно невероятным, образом. То есть свет зажегся во тьме, тьма не объяла его, но вот эта тьма, она есть. Она есть, и это есть первое лицо. Но дальше, вот уже то, что у Шеллинга получит такое предельное рассмотрение, и у Шеллинга он все достроит, особенно поздний Шеллинг в «Откровении», в философии мифологии, в философии откровения, здесь возникает примирение сына с отцом, потому что тогда вся совокупность, заключенная в понятие Меркурий, то есть или то, что находится внутри этой первичной сферы, сферы ужаса, все обнаруживается не просто нечто чем-то внешним или злым, или природой, а это обнаруживается как отец, из которого рождается сын, как сердце отца. И дух служит примирением, между тихим светом сына и бушующей тьмой отца. Вот в духе происходит, который соединяет их между собой, происходит примирение и снятие тех жестких оппозиций, которые предопределяли внутрибожественное бытие в первом начале. Каким образом появляется еще и дух между первым и вторым началом? Но дух как соотношение, как связь, как исполнение замысла о том, что рождение света должна была предшествовать, именно метафизически предшествовать битва внутри тьмы, вот это и есть дух. Это то, что не противопоставляет второе начало первому, а первое второму, а наоборот их объединяет. Дальше мы переходим постепенно к третьему началу, а третьим началом в теософии Бема является сотворенный космос, мир. Но прежде чем перейти к третьему началу, возникает создание небесного рая. То есть небесный рай мыслится здесь не как в полном смысле слова часть космоса или тварного мира. Здесь Бема опять отклоняется от христианской идеологии, уже настолько далеко отклонился, что даже повторять не будем, чтобы не терять времени. Так вот, Бема говорит, что созданный рай не создан, созданные ангелы не созданные. Созданные ангелы и созданный небесный рай, небесный, не земной, а именно небесный рай, вот этот небесный рай, царство небесное и ангелы, они являются неким окружением второго начала, они окружают сердце, они в каком-то смысле организм, который выстраивается вокруг этого светлого сердца и оказывается его пределами, его вместилищем, его территорией, его царством, его государством, в котором это сердце правит. Соответственно, небесный рай чист, и он, в нем живет дева-мудрость или много дев-мудрости. Эта дева-мудрость или другие девы, юнгфрауэн, которые населяют вместе с ангелами небесное царство, они имеют еще особый статус. Это та инстанция божественной мудрости, с которой Бог Слово играет, гешпилен, то есть гешпилерин, соиграющая Богу. Это, безусловно, отсылка к описанию в притчах Соломоновых. Премудрости божественной, с которой Бог играет. И, соответственно, вот эти девы одновременно, девы мудрости, они... их столько, сколько будет потом человеческих душ. То есть у каждого человеческого душа есть своя дева, которая ждет их в небесном, наши души в небесном раю. И все они вместе – это одна дева. Они все девы, потому что они не рождают, они не зачинают, они рождают, остаются в чистоте и в вечной возможности в небесном царстве. И они также «фройндинен гайстес», то есть они друзья духа, они связаны с той инстанцией, которая как раз примиряет и объединяет отеческое начало и сыновье начало. Соответственно, они соигральницы Бога и подруги Духа. Эти небесные девы Софии или одна единая София. И там же, в этом небесном, таком созданно-несозданном, несозданном скорее, предкосмическом уж точно, не подвластным фиат пока. Фиат это да будет, еще до фиат. Раю возникают также ангелы. И их главный князь Люцифер, который является главой ангелов. И вот эта прекрасная картина такого сотворенно-нетварного, нетварного небесного рая омрачается восстанием ангелов уже во втором начале. Секундум принципиум происходит еще одна катастрофа. Часть ангелов решает вернуться в первое начало и править оттуда вторым, потому что они чувствуют, что второе начало не является настоящим, что было еще какое-то первое начало, которое предшествовало этому второму началу, и они хотят туда вернуться для того, чтобы по-настоящему править. Это очень напоминает исмаилитскую модель о падении третьего интеллекта и некоторые аспекты именно шиитского и исламского эзотеризма, который разбирает Карбен, когда третий интеллект восстает на второй, претендуя стать быть первым. То есть восстание против второго интеллекта, которое приводит к падению этого третьего интеллекта, это в духе очень некоторых радикальных форм сибиричного исмаилитского шиизма. Итак, восстание Люцифера заключается у Бема в том, что он возвращается к отцу. Но куда он возвращается? Он возвращается в ужас, он возвращается в битву стихий, он возвращается в противостояние горечи и терпкости, он покидает тихий, благой мир сердечной любви, дара, благородства, жертвы, мудрости и чистоты и погружается назад. И вот погружаясь назад, он совершает преступление. Он хочет стать господином Бога Отца. Он не хочет быть подчиненным Бога Сына, а хочет стать господином Бога Отца. И именно тот факт, что, как мы видели, первое начало описывается у Бема как нечто чудовищное, отсюда и возникает семантика павших ангелов, дитойфель, бесов или демонов. Они но не просто являются, скажем, низшими аспектами творения, они появляются до творения. И отсюда проблематика дьявола у Бема, она сопряжена не просто с нетварными элементами, она сопряжена с изначальным, первым нетварным элементом, который представляет собой первое начало. Фактически, Люцифер со своими дьяволами, он возвращается туда, откуда вышел чистый дух, откуда берет свое начало свет, из к тому черному огню, к холоду, к терпкости, горечи, к жалу жалящему, к борьбе, к битве, к мгновенному, к бесконечно быстрому вращению колеса, ко всем тем атрибутам гравитации, воли, жадности, стремлению к уничтожению, к ударам молота по наковальне, отсюда проклятиях кузнецов и их связь с дьяволом в традиционной традиции. То есть Люцифер возвращается в ту инстанцию, которая, может быть, напоминала уже определенные аспекты ада еще на уровне первого начала. Соответственно, еще один головокружительный поворот в теософии Якова Бема, который дает совершенно невероятную, нетрадиционную, но чему-то соответствующую в других учениях картину бытия дьявола. Таким образом, дьявол появляется во втором начале, но он не является изначально дьяволом, он появляется как светлый ангел, он появляется в небесном, в царстве небесном для того, чтобы быть вместе с другими ангелами, носителями и покровителями порядка, вместе с Софией, вместе с духовными тварями, населяющими это царство, вместе с гражданами вот этого небесного мира. Но он, в нем сильна та часть, которая и вызвала второе начало к проявлению, что и стало этим проявлением. И вот у меня даже была лекция в Новом университете «Сатана или проблема предшествования». Может быть, я с другой стороны, конечно, рассматривал эту тему, но вот есть нечто в фигуре сатаны, что указывает на какую-то антериорность, на какую-то очень большую древность, не только по отношению к людям, но еще более в каком-то метафизическом смысле. Соответственно, вот Люцифер Якова Бема, он в каком-то смысле древнее, чем второе лицо. То есть, потому что он видит то жало гордости, которое, собственно, и стояло за появлением огня, и потом уже за усмирением такой жадной матрицы в ее холоде, в Хербихкайт, в терпкости. И, соответственно, вот это жало, оно проникло. Вот отголоски этого такого горделивого жала мужского начала, заточенного изначально в камень женской ревности, зависти и вязкости, вот в нем сохранилось и в свете. То есть что-то было в этом свете еще от огня, что-то было в огне от воды, от изначальной воды терпкости, вернее, от той воды, в которую терпкость под ударом огня превратилась в этой конструкции. И таким образом что-то есть древнее в дьяволе, даже по отношению, не только по отношению к людям, даже вот в этой картине. И, соответственно, ад – это не столько то, что творится в тварном мире, а то, что творилось до света. Это тоже очень странное и страшный поворот ангелологии Якова Бема, что, в принципе, объясняет, почему Шеллинг говорит то, что проблема дьявола – это проблема самого Бога, а не проблема творения или сотворенных вещей. Вот в данном случае и этот такой загадочный шеллинговский тезис получает свое такое внятное описание. И только после этого начинается третье начало – «Терциум принципиум». То есть здесь принципы или начало о Бема не соответствуют ни лицам Троицы, ни какой-то другой логике. Это структура его теософии, где есть первое начало – «Primum principium». Это внутрибожественные процессы, предшествующие появлению Сына. Второе начало – это появление Сына, сердца. И здесь как раз описание Христа, христианства, добродетелей и является более-менее конвенциональным для христианства как такового. Для многих аспектов близки к католичеству, многие аспекты близки, особенно в интерпретации мистиков, потому что как Христос видится как внутреннее, как то, что внутри находится, и есть какие-то параллели с православием. Но это, конечно же, в целом эта картина, она далеко за нормативами какого бы то ни было христианства. Это совершенно оригинальная философская модель, которая действительно, кроме как в новое время или в какой-нибудь критическом повороте культуры не могла возникнуть, особенно на предельном эсхатологическом и финальном повороте культуры такая теория возникает. И, соответственно, после этого третий этап в теософии или третье измерение теософии – это tertium principium, третье начало. Третье начало представляет собой творение мира, и которое уже отделено от божественной инстанции, отделено и от небесного рая, и от второго лица, и от первого лица, и от духа как такового. То есть все, что до этого мы говорили, все, что пребывает в первом и втором начале, это предотварная реальность. И, будучи предотварной, она вечная. То есть эта реальность вечная. Здесь ничего не меняется, все это есть и сейчас. Есть сегодня происходит падение сатаны, как возвращение его в бездну первого принципиума, первого начала. Внутри самого принципиума первого начала происходят те процессы, о которых мы говорили. Рождение света происходит сегодня. У примирения отца и сына через дух в духе и превращение огня в свет происходит сегодня, сейчас, всегда, происходило всегда. Дева мудрость играет с Богом в раю, в небесном, нетварном раю всегда. Хоровод этих дев, которых в таком же количестве, в котором количество человеческих душ существует, они есть всегда. Вот все это есть всегда. Все это есть всегда. И это тоже вот часть совершенно не материалистического мировоззрения. То есть здесь мы видим некоторую матрицу, которая предшествует представлению о времени, о пространстве, субстанции. Это тоже очень важно учесть. Вот это сразу же исчезнет, вот такое представление, более-менее контрастное, о теософии Бема исчезнет, как только мы скажем слово «пантеизм», например. То есть, или Бема полагал, что природа и Бог одно и то же, как Спиноза. Это вообще не так. Он никогда не полагал, что Бог и природа – это одно и то же. Между ними не одна, а множество бездн. И вот одна из этих бездн называется «фиат», «да будет». Пусть будет свет, пусть будет мир. Вот этот акт творения, креации – это одна из дистанций, жестко разделяющих мир Бога и мир твари. И здесь как раз Бема, еще представитель традиционного взгляда, традиционного христианского монотеизма. И вот появляется третье начало, tertium principium, которое с точки зрения Бема представляет собой некоторую смесь второго и первого начала. То есть от первого начала берется субстанциальность, вязкость, горечь, ярость, материальное буйство стихий и звездных источений. То есть берется, собственно говоря, материальный мир. Вот это важно. А из второго начала, из сердца Господнего берется свет, берется мудрость, берется благость, берется спасение, берется роза рая. И вначале создается рай в центре уже сотворенного, земной рай по образу небесного рая и по образу небесных самого второго начала, самого сердца создается человек, как вместитель его миссии, как сосуд для грядущего воплощения. И, собственно, в этот Адаму в раю был обещан брак со своей, со самой Софией, с небесной премудростью, как всем потомкам и детям Адама. Каждому из них обещан свой брак со своей девой, но если он отвернется от материального, а обратится к духовному. Здесь есть некоторые аналоги с мистикой и с феноменологией Аристотеля. Но поскольку речь идет о наложении в третьем начале между вторым и первым, то у зла и у грехопадения, и от того, чтобы Адам не выполнил свою миссию, появляются не просто некоторые тварные искушения в лице тварного и павшего ангела, А вся мощь первого начала включается в структуру третьего. То есть два полюса в божестве, первое начало и второе начало, они совместно конституируют третье начало, и поэтому могущество материального измерения этого начала и получает онтологическое обоснование. То есть, поэтому Адам падает, поэтому Адам, вместо того, чтобы не спать никогда, а помните, мы говорили, активный интеллект никогда не спит, и Адам никогда не спал, и он не спал, и именно потому, что он не спал, божественная мудрость, которая тоже никогда не спит, а это свойство активного интеллекта, быть всегда действующим, быть всегда активным, они были друг с другом, но поскольку не прошло время окончательных испытаний, мудрость не отдавала себя в жены Адама. Она говорила: подожди, ты слишком материален, очистись, стань моим, живи у меня в придворе, в притворе, не внутри моих брачных палат, а в притворе, поживи там, поживи еще извне меня, и тогда я подарю тебе брачную лилию, и ты станешь одним с розой, но пока подожди. И Адам не спит, и это райская феноменология, это интенциональные акты. Адам дает имена в раю разным существам, разным вещам, то есть конституирует в рамках риторической физики интенциональные акты, то есть сами вещи, он делает их актуальными через называние. Здесь все совпадает с феноменологией в раю, пока в раю. Но стены рая начинают дрожать, Адам засыпает, то есть отпадает от самого себя, а до этого он не спал. Значит, он переходит от активного интеллекта в пассивный интеллект. И через этот пассивный интеллект уже вместо подлинной невесты Софии ему дается земная женщина, уже созданная там из стихий и звездных испарений тварного мира. А кто стоит за этими стихиями? Кто стоит за этим сном? Кто стоит за дальнейшим совращением Евы? Первое начало. То есть, да, с точки зрения обычной библейской истории, это дьявол, это искушение, но на самом деле за этим стоит мир. Мир, которого в райской онтологии, в райской гносеологии нет. Потому что за пределом рая начинается ничто с точки зрения подлинной структуры сознания. А вот с точки зрения Якова Бема за пределом рая есть нечто. И это нечто есть Бог. Но это злой Бог. Вот тут, в этот, потому что Люцифер и есть тот, кто соучаствует в творении мира на субстанциальном уровне. И эта субстанция, это не субстанция самого Бога, но первого лица, но она берется по своим качествам дьяволом, как сотворцом в каком-то смысле реальности, только темных ее сторон, берется из Бога. Вот мы нашли ключ к тому, что является самым главным. Откуда возникает теперь материалистическая теология? Почему мы приписываем физико-математическим объектам собственную онтологию? Только Бема дает нам ответ на то, как структурировано тайное движение мысли, приведшее нас к материализму, к материальной точке, к атомизму, к современной науке. Вот это тайна современной науки. Если бы мы не выводили существование материального мира непосредственно из Бога, причем из Бога в значительной мере нетварного и предшествующего даже сознанию, из Бога хаотического, из Бога чудовищного, из черного божества, как у Бема трактуется специфика апофатики в очень таком особом ключе, мы не получили бы догадки об онтологии материального мира. Мир материи, который был ничто в райском сознании, становится чем-то, И там обретаются вещи, предметы, сами вещи, материя, данные нам в ощущениях. И вот это весь черный рассказ современного модернистского представления о природе реальности, сама реальность наступает извне на наше сознание, экзистенция, она возникает из этой тончайшей и довольно чудовищной истории специфической бюмианской онтологии. То есть материальный мир получает свое бытие за пределом сознания только в том случае, если будет концептуализировано наличие предсознательного, предлогического, предразумного начала в самом божестве и между тварными аспектами материальными и вот этим уровнем божества, которое является прямым принципием Убюма, будет установлена связь. Связь идет через дьявола у Убюма. То есть, но дьявол не просто портит творение, он привносит в творение элементы до логических оснований метафизических, тем самым то, что не есть с точки зрения сознания, то, чего нету, что только мешает мудрости, которая смотрит на мир. Интересно, тоже Бема говорит, что мудрость смотрит на мир, Эрбликен, и вот этот взгляд Софии на мир и зажигает то, что Бема называет олеумом, можно сказать, лампадным маслом или тинктурой в вещах. То есть в вещах есть вот эти элементы Святой Софии, которые отзываются на ее взгляд, которые активируются ее взглядом. Но это все помещено не в никуда, как по Аристотелю и феноменологии, а куда-то. И вот это куда-то, это что-то, эти стихии, эти огненные массы, это война, это расстройство, эти атомы фактически, они получают свое основание из Herbigkeit, Bitterkeit, Rat и Feuer, и Wasser. То есть отсюда возникает онтология внешнего мира. Онтология внешнего мира, которая является онтологией дьявола, безусловно, но дьявола, понятого как один из ангелов, вернувшихся в первое начало и попытавшийся основать свою власть там и через это подчинить второе начало, ну и, соответственно, творение. То есть это некоторая особая стратегическая ловушка дьявола, как первого из ангелов, который решает вернуться в первое начало, в мир терпкости и горечи, и, обосновав свое могущество там, слившись с черными стихиями первого начала, спроецировать эти черные стихии внутрь творения. Так и возникает метафизическое обоснование материализма. То есть материализм становится понятен и с точки зрения экзистенциальной, и с точки зрения психологической, и с точки зрения теологической. В противном случае представить себе, как возникает на месте естественной установки некоторая физико-математическая онтология, чрезвычайно трудно. Бёме своей теософией объясняет, как так могло быть. То есть откуда, что движет убежденностью материалистов в том, что материя есть, что внешние вещи есть, что эти стихии или эти элементы, атомы или вещества, химические элементы, процессы, состояния, все это есть. Вот откуда берется онтологический элемент? Потому что из структуры сознания это не выводится. Структура сознания говорит, есть то, что осмысленно. Структура сознания – это структура софиологического понимания мира. И в этой софиологической онтологии, которую Бема соотносит со вторым началом, место для бытия вот этих темных темных движений, для борьбы, для противостояния, для стремления к жадности или к стремлению к экспансии. Ни контракции, ни экспансии, ни вражды, ни сопротивления, ни зависти, ни ярости, ни ужаса, ни постоянного движения, ни беснования мысли по кругу, каменной динамики, ни жала, ни яда, не палящего огня, вот нет ничего этого, нет. Этого нету и быть не может. И, в принципе, это некий темный миф. Это некий сон. Сон для Софии – это сон пассивного интеллекта. Может только привести к подобного рода фантазмам. Но это не может быть онтологией. А у Бема в такой экстравагантной, такой децентрированной, эксцентричной теологии, если можно так сказать, теософии, ладно, скажем, в его терминах, вот это становится возможным. То есть здесь возникает некоторое обоснование теологии сатанинской, люциферической теологии модерна. То есть модерн не является простым заблуждением наивных людей. Модерн становится некоторым раскрытием плана Люцифера по Бёме. Это испытание с его точки зрения. В конце придет эпоха Лилии, время Лилии, когда науки будут исправлены, парадизиакальное райское сознание будет восстановлено, когда человек пройдет все испытания, человеческий род, и человек сам и вернется через Христа к истинному Богу, которым является второе начало, преодолев все эти драмы, все закончится хорошо. И сам Бёма считал себя провозвестником как раз такого конца эпохи материалистического Люцифера. То есть он, но само описание, обоснование той материальной реальности, в которой действует этот пророк приближающегося времени Лилии, вот это на самом деле уникальная вещь. Вот так видеть мир, так видеть мир и так обосновывать материальность существующих предметов мог либо гностик, либо тот, кто проник в тайну самой научной картины мира. Теперь мы понимаем, как произошло опрокидывание теологической вертикали логики в сферу материи. Просто речь шла о некоторой драме на небесах, о конфликте ангелов, то есть не на уровне активного интеллекта, а на уровне ангельских активных интеллектов произошел определенный сбой, смысл которого становится понятным, если мы опишем вот в этих сходных с Бёме терминах ту предшествующую инстанцию, которая была до того или является онтологически первичной по отношению к появлению света, ума и логоса. Сам неоплатонизм тоже знает эту апофатическую инстанцию, но описывает ее как нечто доброе, благое. И поэтому, не будучи еще умом, это то, что ум из себя извлекает от полноты, от благости, от доброты, от открытости, от переполненности собственным началом. И здесь такой проблемы не возникает. И поэтому тематика падения ангелов, она не платоническая, она не платоническая, не аристотелевская. Здесь, да, бывают сбои, да, Вселенная у Платона может сбиться с пути, так оно и бывает, но потом благой Бог поправляет ее, поскольку ничто не может уйти от законов вечности, от закона благости ума. И лишь поменяв одно из свойств апофатического начала, вот этого апофатического хен, от благости на неблагость, от не жадности, не зависти, на зависть и жадность, вся картина меняется. И эта картина привносит тот антагонистический, гностический компонент во всю структуру теологии, в структуру творения, в структуру космоса и обосновывает сатанинскую онтологию материального мира обращением к этому своеобразно, совершенно неожиданно истолкованному апофатическому началу. Вот, на мой взгляд, это и является ключом к пониманию материалистической картины мира, и Бёме здесь выступает в качестве того, кто помог нам проникнуть, наверное, в один из самых тщательно охраняемых метафизических и философских секретов. Потому что для того, чтобы допустить наличие внешнего мира без сознания, а это является общим местом, казалось бы, банальным местом материализма, это не так просто. Не надо, нельзя быть, недостаточно, вернее, быть просто наивным человеком, то есть который не способен осуществить феноменологическую редукцию. Для этого надо быть кем-то еще. Даже просто человеком для этого быть недостаточно. Даже самый тупой человек все равно обладает определенной связью с внутренним человеком. Здесь что-то другое. И одновременно тоже пасть просто в некую в периферию, как в обычном рассказе о падении ангелов, тоже недостаточно. Потому что для того, чтобы первые умы могли совершить такое фундаментальное преступление по отношению к своей собственной причине, должны быть основания. То есть, да, они свободны, они могут это сделать, но основания ангельского бытия, ангельского мышления должны быть более серьезные, нежели в такой упрощенной версии, что они стали плохими, вдруг почернели, там не захотели служить и слушаться. Что-то здесь серьезнее. Нельзя представить ангелов как петрушек, даже если они павшие. Это что-то серьезнее. И вот задумываться о природе зла, задумываясь о природе зла, Бёме выдвигает свою метафизическую картину, которая действительно соответствует по своему размаху, ужасу, парадоксу, противоречивости и антиномизму, соответствует тому невероятному преступлению против духа, которым является научное мировоззрение нового времени и вот эта антихристовая эпоха, в которой мы живем. То есть, по большому счету, Бёме подходит к дешифровке тайны беззакония. Я не думаю, что это единственная расшифровка, или даже я не настаиваю, что это правильная расшифровка, но учитывать ее, принимать его внимание, на мой взгляд, чрезвычайно важно. Иначе мы не поймем, что такое закон Ньютона, что такое тяготение, что такое двигатель внутреннего сгорания, то есть как устроена лампочка. Все эти такие прикладные открытия в рамках современной науки, они встроены в некий контекст, границы которого мы уже сегодня почти не видим. Мы считаем, что так было всегда, и все само идет, и вот это прогресс, это развитие. Мы не думаем, что идет, куда идет, как идет. А Бёме как бы нас возвращает, одергивает и говорит, ну-ка, давай посмотри на это таким более трезвым взглядом. И кажется, что он бредит, что это просто какая-то галлюцинация совершенно тяжелобольного человека. Галлюцинация тяжелобольного человека является не замечать тех тяжелобольных процессов, которые разворачиваются вокруг нас и внутри нас. Вот это и есть самая неизлечимая болезнь, причем болезнь, называемая одержимостью. Потому что мы делаем дьявольское дело, даже не подозревая о том, что мы делаем. И не просто страдаем от этого дела, мы в нем активно соучаствуем. Все в той или иной мере. И Бёме нас, в общем, в каком-то смысле пробуждает. Вот правильно ли он, к правильной ли картине мира он нас пробуждает, или не к правильной. Но он пробуждает к той картине мира, которая чрезвычайно реалистична. Возможно, это некоторая неверная, но полезная эсхатологическая версия описания богословских процессов с помощью рискованных, дерзких или просто таких недопустимых метафор. Но это что-то очень важное, очень глубокое. А если учесть то влияние, которое Бёме оказал на немецкую классическую философию, в первую очередь на Шиллинга, и через него или непосредственно на Гегеля. А дальше, какое влияние Гегель оказал на все остальное, на наш 20 век и на нас самих, Вот и прямо, и через Маркса, и через Джентиль, и через даже либеральную идею конца истории, вот все приобретает совершенно другое измерение. То есть история идей открывается в невероятном, история сознания, история радикального субъекта открывается совершенно в новом свете. На этом на сегодня все. Это была третья лекция из цикла «Феноменологии радикального субъекта».